530. Гуру. О качествах воображаемых и качествах действительно утвержденных следует помнить всегда. Последние уявляются лишь в действии. Устремитесь к тому, чтобы действительность заменила мечтание. И дела — слова. Стремитесь стать реалистами, действительниками.